powers, wreck at infinite hours. So what you say about his behalves? You better check yourself and shut the fucking mouths. То що мені робить в цьому просторі? Дори мі, гори мені, не можу сидіти без діла. Міляна told stories, my soul вори, мені вори. Свій стіль создаем із подполи, толкаем на углы. Улиця нас слышит, в одном ритме с нами дышит. What's up, Doc? Every rap looks at the clock and tells the shock. Six in the morning, rap insomnia. My brain like machine, rhyme for rhyme. I don't know why, it's just a part of me. Sweet poetry, цікаво рими знайти. Ось яка ціль моя чні. We talking shit, но сообщи хоть что-нибудь. Вложив куплет, посил кому-нибудь. Кто не просил, когда-нибудь нарыл. И твою муть открыл. You feel my pain, you feel my struggle. Продовжується сага, ніколи нікому не кажи. Щоб я як фрик жив. Квартальний бушит, типо включит. Ущипни себя, это не сон. Free freestyle фасон. Homicide flow, не быть мне поп-артист. В метро ездят мои мысли. Six feet deep underground, мистер. Мой микрофон, как для художника кисти. Делаю мазок, ковка, листок. Мусорную корзину, трехочковый бросок. Воздух, как глоток, и по новой рядок строк. Sixteen bars for cars, не удивляется. Фрик Сардини с Марсу. Подпоясался и убрался, восвоясь. Не место человека красит. Ауси, бомба, санвайта, с хип-хап, легаси. Ты из России, я из Донбасса. Луганск, табула раса. Йоу. Наша миссия хип-хоп нести, как сообщение вокруг земной оси. Йоу. Йоу. Наша миссия хип-хоп нести, как сообщение вокруг земной оси. Йоу, йоу. Мой стиль из подвала летит напалмом тем, кому не хватало тем про то, как попало в хип-хап культуру головой. Как в омут кануло, распалось на части. В ней как растворимый кофе в гранулах. С тех самых пор мы дополняем с ней друг друга. Пишу послание от нас, микс масла, как ты другу. Во первых строках в обях поставлю перед фактом. На моем счету десятки аудиотерактов. Ставлю рифму между тактов, как-то так мой первый знак. Определишь меня по звуку. Второй мой знак, мой яркий такт. На фоне гребаной жизни держу нос по ветру. И ты не кисни, мой третий символ. Вот увидишь, где бы ты ни был, непременно заставит качнуться everybody people. Четвертый амулет, мой каждый куплет. В муках из глубин души рожденный на свет. С юго-востока Украины и сибирского гетто слились воедино строки этого проекта. Как следствие мы наблюдаем этот трек. Микс мастер фрик, респект, что замутил этот коннект. Йоу, наша миссия хип-хоп нести, как сообщение вокруг земной оси. Йоу, йоу, наша миссия хип-хоп нести, как сообщение вокруг земной оси. Йоу, йоу.